Предоплата за грехи. Каплей, переполнившей терпение монаха-правдолюбца, стала торговля индульгенциями, развернувшаяся зимой 1517 года в германских землях. Ими бойко торговали папский субкомиссар и по совместительству бранденбургский инквизитор Иоганн Тецель и секретарь крупного торгового дома Фугеров. Формально деньги собирали на строительство собора Святого Петра. Но на сей раз Рим решил не довольствоваться частными пожертвованиями, а наладить, как сейчас говорят, образцовый фандрайзинг. О размахе торговли Лютер мог судить по тому, как уменьшилось число приходящих на исповедь. Зачем открывать свои тайны священнику, когда отпущение грехов можно просто купить? Развитие товарно-денежных отношений в Западной Европе не могло не затронуть крупнейший хозяйствующий субъект – церковь. Началось все с продажи светским лицам церковных должностей. Затем последовали суды под грабительские проценты, прямое участие в доходных операциях купцов, папские наместники не брезговали иметь дело и с иноверцами, взятие под контроль банков и торговых фирм. А потом Ватикан перешел к розничной торговле индульгенциями. Практика избавления от мук чистилища за особые отличия перед церковью, в том числе и за пожертвования, существовала со времен крестовых походов. Однако то были исключительные случаи. Решения об индульгенции принимались высшими церковными органами и были адресными. Но уже в конце XIV века получила распространение упрощенная процедура. Так грехи отпускали не только паломникам, посетившим Рим, но и тем, кто вместо этого внес денежный или имущественный взнос, собираемый папскими экспедиторами. Оставалось сделать последний шаг для упорядочения товарно-денежных отношений в этой деликатной сфере, установить цены на новый товар и наладить выпуск соответствующих ценных бумаг. Это было сделано в 1470-х годах при папе Сиксте IV. Тогда и началась свободная продажа особых грамот с номиналом, в которых было указано, какие именно прегрешения отпускаются обладателю сего векселя. Тарифы на услуги можно было узнать в любом приходе. Убийство аббата или другого священника тянуло на 7-10 условных единиц. Тогда счет шел на гроссы, так назывались серебряные монеты. Святотатство — на 9, убийство отца или матери — на 5 и так далее. Происхождение денег, уплаченных за индульгенцию, церковь не интересовала. Кроме того, возник кредит. Индульгенции можно было покупать на отпущение еще несовершенных грехов, а также для умерших родственников и близких с целью уменьшить их адские муки. Торговали индульгенциями обычно монахи-доминиканцы, но в доле были и князья, бравшие отступные за право продаж на их землях, и ростовщики, сужавшие деньги на организацию торговых точек и рекламу. Известен пример, когда архиепископ Альбрехт фон Гогенцоллерн просто занял у банкиров-фугеров сумму, равную той, что должен был выручить от продажи индульгенций и отослать в Рим, а затем выколачивал эти деньги у мирян, разумеется, с учетом процентов. А тот же Тецель в полном соответствии с законами рынка варьировал цену в соответствии со спросом, устраивал воскресные распродажи, давал оптовые скидки, в общем, вел себя как настоящий коммерсант. Богопродавцы вызвали глухой ропот во всех сословиях. Даже самый забитый прихожанин хоть раз да слыхал на проповеди притчу о Христе, изгнавшем торговцев из храма. А кроме того, циничное и откровенное предложение церкви решать вопросы вечного спасения с помощью звонкой монеты рождало смутное подозрение, что и вся деятельность курии на протяжении веков была просто грандиозной аферой и надувательством. И, наконец, продажа индульгенций подрывала едва ли не самый привлекательный в глазах неимущих тезис христианской веры о том, что неравенство существует только на земле, и что богатому попасть в рай, что верблюду пролезть в игольное ушко. В широких слоях общества росло убеждение, что их кидают, и делают это не первый век. Надо было только облечь это подозрение в правильно сформулированные обвинения, и сделать это должен был тот, кто изрядно поднаторел в церковной терминологии. Как сказал Маркс, революция началась в мозгу монаха, и этим монахом стал Мартин Лютер.